Найджел Джонс, Урс Брунер, Юлия Шрамель, Салон Китти, Секс и шпионаж в Третьем Рейхе. Предисловие авторов. Легенда о Салоне Китти хорошо известна историкам, режиссерам, кинозрителям и, конечно же, всякому, кто хоть сколько-нибудь глубоко интересовался историей нацистской Германии. Однако вплоть до настоящего времени в их распоряжении было мало подтверждаемых фактов, и тема обросла множеством мифов, слухов и легенд. Суть примерно такова. Это был широко известный и престижный берлинский бордель, обслуживавший клиентов из высшего общества как в годы Веймарской республики, так и после прихода Гитлера к власти. Незадолго до начала Второй мировой войны нацистские спецслужбы превратили салон в хитроумно организованный пункт прослушки с тем, чтобы шпионить за высокопоставленными посетителями, как иностранцами, так и соотечественниками. Здесь использовались тщательно спрятанные микрофонные жучки, а специально обученные проститутки-шпионки, выдавая себя за непрофессионалок, должны были вытягивать из своих клиентов конфиденциальную информацию во время постельных разговоров, завязывавшихся в ходе эротических сеансов. Существуют разные описания салона Китти. Историк Ганс-Петер Блойель назвал его самым выдающимся заведением любви на продажу в Третьем Рейхе. Автор журнала «Шпигель» Фриц Румлер – борделем высшего класса, а режиссер-документалист Роза фон Праунхайм – просто местом шпионских встреч. Подлинная история и роль этого учреждения привлекали к себе внимание многих, но оказались трудноуловимыми. Автором единственной ранее существовавшей книги на эту тему «Мадам Китти», которая вышла в 1973 году и легла в основу «Салона Китти» скандально известного фильма 1976 года, в жанре «наци-сексплойтейшн» был Петер Норден, псевдоним журналиста Йозефа Фрица. По его словам, бордель стал использоваться для слежки за друзьями и врагами после того, как хозяйку и управляющую борделя Китти Шмидт самым грубым образом принудили к сотрудничеству с нацистской спецслужбой, которой руководил Рейнхард Гейдрих. Бордель открылся и работал еще до того, как нацисты впервые проявили к нему интерес, а его владелицей была незаурядная мадам, а умная и утонченная светская львица, вращавшаяся в кругу элиты берлинского общества межвоенного периода. Если верить рассказу Нордена, Китти была вынуждена согласиться на это тайное сотрудничество после того, как к ней применили меры жесткого воздействия в камере внутреннего изолятора печально известной штаб-квартиры нацистской тайной полиции и службы безопасности на Принц-Альбрехт-штрассе в Берлине. В случае отказа от сотрудничества ей угрожали отправкой в концентрационный лагерь. Автором плана по превращению борделя в пункт прослушивания и центр шпионажа был сам Рейнхард Гейдрих. Жестокий, безжалостный и начисто лишенный морали Гейдрих был создателем и руководителем Главного управления имперской безопасности Reichssicherheitshauptamt или РСХА, зонтичной организации, которой он подчинил все конкурирующие органы безопасности и тайной полиции Рейха, создав на их основе слаженную чудовищную машину репрессий и террора. План Гейдриха относительно салона Китти был прост. Он собирался задействовать специально обученных проституток, чтобы те, встречаясь с важными дипломатами и зарубежными гостями, а также с высшими руководителями и функционерами самой нацистской партии, разыгрывали трюки в стиле «Маты Хари». Секс-работницы должны были извлекать информацию из разговора своих клиентов, которые параллельно без их ведома фиксировались скрытыми подслушивающими устройствами, лучшими из тех, что можно было найти на тот момент. Разговоры записывались на восковые диски или недавно изобретенные магнитные ленты, и постоянно прослушивались группой технических специалистов СС, разместившейся в подвале борделя. Урс Брунер впервые наткнулся на эту удивительную историю в декабре 2011 года, когда к его кинокомпании Angel and Bea Productions обратился продюсер Марк Бут, который рассматривал возможность создания нового фильма на основе этого сюжета. Он искал делового партнера для написания сценария и производства кинокартины, и его предложение выглядело перспективным. В портфолио Марка имелись лицензионные права на фильмы итальянского режиссера Тинто Брасса, в том числе на его фильм 1976 года «Салон Китти», который газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» окрестила наиболее изысканным из всего кинотрэша о нацистах. Нас привлекла идея заняться этой историей, потому что в то время продюсеры кино и телевидения вновь стали проявлять интерес к Берлину межвоенного периода. Всегда завораживавший художников город-героев Кабаре и Веймарского декаданса, накануне захвата власти Гитлером теперь позволял придать экранному образу нацистов нюансы, которых не было раньше. Если раньше их показывали исключительно одномерно, бандитами и плохими парнями в боевиках, то теперь ситуация изменилась. Им уже не обязательно было демонстрировать свои извращения в эксплуатационных порнофильмах. Теперь они могли играть и главные роли, причем в серьезных кинолентах с претензиями на «Оскар», таких как снятый в 2005 году «Бункер» «Даунфолл». Качественные немецкие телесериалы о том, как нацизм постепенно вызревал в Веймарской республике, например, «Наши матери, наши отцы» 2013 года или «Вавилон, Берлин» 2017 года, пользовались спросом во всем мире. Точно так же обстояло дело и с англо-американскими кинопроектами. «Операция «Валькирия» 2008 года с Томом Крузом в роли графа Клауса фон Штауффенберга, несостоявшегося убийцы Гитлера, и выдающимся британским актерским составом или «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино 2009 года стали не менее успешными примерами этого жанра. Первый и самый насущный вопрос, с которым мы столкнулись, исследуя историю «Салона Китти», заключался в том, в какой именно степени она основана на исторических документах, находящихся в открытом доступе, и что в ней взято из вторичных источников или литературы. Приступив к поиску документально подтверждаемой сюжетной линии, мы сделали поразительное и весьма отрезвляющее открытие. Практически не существует достоверных источников, касающихся того, что происходило в салоне Китти, а также людей, регулярно наведывавшихся в бордель на Гизебрехштрассе 11 в западно-берлинском районе Шарлоттенбург. По крайней мере, таков был результат первого, на тот момент, скорее всего, поверхностного этапа нашего расследования. Вместо неопровержимых фактов мы столкнулись со множеством легенд и причудливых слухов, приправленных зловещими историями, явно созданными ради коммерческой эксплуатации. Поэтому первоначально мы были вынуждены согласиться с газетой Die Welt, которая в 2004 году пришла к следующему выводу. На Гизебрехтштрассе действительно был бордель, а работающие там женщины, возможно, были информаторами полиции. Все остальное, что рассказывают о салоне Китти, скорее всего, является выдумкой, сотканной из фрагментов исторических знаний, извращенных фантазий и аналогий с методами современных разведывательных служб. Однако вместо того, чтобы просто принять этот обескураживающий вывод, мы поддались искушению копнуть немного глубже. К дальнейшим поискам нас подтолкнула книга Петера Нордена «Мадам Китти», вышедшая в 1973 году. Несмотря на все присутствующие там вымышленные сцены и выдуманные диалоги, а также заявление самого автора, признавшегося, что его документальный роман находится где-то посередине между фактом и вымыслом, нам показалось, что в тексте все же содержится некое ядро истины, которое можно увязать с доказуемыми фактами. Кроме того, сам Норден с гордостью назвал свою книгу «правдивой историей». При всем уважении к изобретательности и воображению писателя нам было трудно поверить, что он просто выдумал все эти факты. Так или иначе, это подстегнуло наш интерес и любопытство, поэтому мы приобрели права на экранизацию книги Нордена и взялись за собственное серьезное расследование темного прошлого Китти Шмидт и подробностей того, что же все-таки происходило в ее заведении на Гизебрехтштрассе. Мы начали с систематического изучения доступной литературы и архивов, а также свидетельств современников, статей в прессе, кино и фотоматериалов. Наш поиск занял несколько лет и оказался крайне увлекательным, при этом потребовал много времени и усилий. В конце концов, по мере накопления материала, мы забыли о нашем первоначальном замысле просто снять фильм, и в результате на свет появилась книга, аудиоверсию которой вы сейчас слушаете. Она прослеживает деятельность и жизненный путь владелицы одноименного салона, самой Кити Шмидт, и через призму ее личности рассказывает историю публичного дома, которым она заведовала. Мы стараемся как можно строже отделять факты от вымысла. Мы опирались на воспоминания современников, а также на мемуары, фотодокументы и многочисленные вторичные источники. И нам удалось пролить свет на это очень запутанное дело и рассказать, наконец, в полном масштабе историю салона, его хозяйки, ее девочек, а также гостей, которых они услаждали и за которыми шпионили. Историю салона Кити невозможно адекватно изложить и до конца понять без более полного знакомства с Третьим Рейхом, тем обществом, которое породило этот феномен, а также с историей и методами работы шпионских, полицейских и разведывательных служб этого государства. Поэтому мы провели исследование и этого аспекта тоже, с тем, чтобы вписать наш сюжет в более широкий контекст Веймарского Берлина, с его ночной жизнью, славившейся своим развратом и декадансом, его проституцией. Мы также изучили те приемы и методы, к которым прибегали нацисты, использовавшие секс и эротику ради того, чтобы проворачивать свои темные дела. Мы описываем ту роль, которую секс и проституция играли в Германии в целом в 20-е и 30-е годы прошлого века. Мы пытаемся заглянуть за кулисы гламурного Веймара, изображенного в таких фильмах, как «Кабаре», и увидеть таившуюся за ним прозаическую реальность. Мы внимательно изучили поразительное многообразие клубов и заведений, специализировавшихся на предоставлении сексуальных услуг, которые были доступны людям с деньгами, страдающей от экономического кризиса и доведенной до отчаяния в политическом плане стране. Мы показываем, как нацисты использовали и извращали секс, когда пришли к власти в 1933 году, подавляя все сколько-нибудь яркие проявления эротизма с одной стороны, а с другой — используя его в своих собственных порочных целях. Примерами второго могут служить публичные дома в концентрационных лагерях или программа «Лебенсборн» — источник жизни, основанная на российской идеологии нацистов и ставившая своей целью выведение чистой арийской расы. Женщин поощряли рожать детей от офицеров СС вне рамок буржуазного брака. Мы расскажем историю конкурирующих полицейских и разведывательных служб нацистов. Гестапо, Крипа, криминальная полиция, Абвера, военная разведка, СС и собственные службы безопасности этой организации СД. Sicherheitsdienst, которая была создана и управлялась Гейдрихом. Мы поведаем о наполненном удивительными перипетиями соперничестве и странных в диапазоне от любви до ненависти отношениях между Гейдрихом и его наставником, адмиралом Вильгельмом Канарисом, главой Абвера. Мы продемонстрируем, как всепроникающее нацистское полицейское государство создавало атмосферу страха и террора, официально поощряя доносы со стороны простых граждан на тех, кого подозревали в оппозиционности или недостаточном патриотизме. Нацистское государство, как мы четко показываем, никоим образом не являлось тщательно отлаженным механизмом, работавшим с беспощадной эффективностью. Напротив, это был своего рода вечный бардак, в котором участвовали одержимые ревностью руководители и их ведомства, конкурировавшие между собой, то и дело вставлявшие друг другу палки в колеса и питавшиеся взаимным недоверием и ненавистью. Не менее свирепыми были личные схватки между нацистскими главарями, толкавшимися локтями друг с другом, чтобы привлечь к себе внимание и благосклонность фюрера. Соперничество между Герингом, Геббельсом, Рёмом, Риббентропом, Борманом, Гиммлером и Гейдрихом представляло собой ни на минуту не прекращавшуюся битву, которая весьма поспособствовала финальному краху Третьего Рейха. Мы рассматриваем биографии этих безжалостных людей, пытаясь определить, как их личные черты и сексуальные предпочтения повлияли на катастрофический ход немецкой и европейской истории XX века. Однако основной темой аудиокниги остается невероятная история самого салона Китти и загадочные мотивы его хозяйки. Мы исследуем возникновение этого наиболее эксклюзивного из всех домов наслаждений в Веймарском Берлине и то, как и почему он превратился в нацистский бордель, где власть шпионила за ничего не подозревавшим обществом. Мы проследим за жизненным путем Китти Шмидт, уделив особое внимание воспоминаниям тех, кто лично контактировал с ней до, во время и после того, как она стала самой скандальной мадам Германии. Мы поставим вопрос о мотивах Китти. Была ли она циничной оппортунисткой, добровольной марионеткой нацистов, которые внедрились в ее заведение и взяли его под свой контроль, или же просто женщиной, которая делала все возможное, чтобы уцелеть в атмосфере невыносимого давления и угроз? И как именно эта арийка среди друзей и клиентов, которых было много евреев, воспринимала всепроникающий антисемитизм, ставший определяющей чертой нацистского режима? Наконец мы отправимся на Гизебрехтштрассе 11 и лично посетим то здание, которое находится в самом центре нашей истории, чтобы увидеть, как оно выглядит сегодня. Хотя в 1943 году салон Китти был сильно поврежден в ходе бомбежек союзников, он все же уцелел во время апокалиптического разрушения города в 1945 году. И полная превратностей судьбы история продолжилась. Мы перешагнем пороги комнат, через которые до нас переступало множество выдающихся и не очень выдающихся ног, вновь посетим альковы любви, где было неосторожно выплеснуто огромное количество секретов, и спустимся в подвалы, где бдительные уши эти секреты тщательно выслушивали и фиксировали полученную информацию. Снимая покровы с истории салона Китти, мы придаем огласке одну из самых последних нерассказанных историй Третьего Рейха, его вождей и Второй мировой войны. Найджел Джонс, Урс Брунер, Юлия Шрамель.